«Старейшина Жун! Старейшина Жун!» Когда охранники в черных доспехах, которые патрулировали острова в небе, увидели эту фигуру, они замерли и почтительно поклонились. Этот старейшина Жун был стариком в серой мантии, у которого были белые брови и волосы. Его аура делала его похожим на мудреца. Однако в этот момент выражение его лица было серьезным. Равнодушно кивнув в сторону охранников, он ринулся вперед и вскоре вошел в самое великолепное здание на небесных островах. Господин глава особняк. Вскоре старик увидел главу особняка голубого облака, Дуань Жуфэна. «Старейшина Жун, почему ты так спешишь? Что-то случилось?» — сразу же спросил Дуань Жуфэн. Этот старик уже много лет был его последователем и отвечал за сбор информации. Обычно он так спешил только если происходило что-то серьезное. «Глава особняк, если меня не подводит память, то молодого господина зовут Дуань Линтянь, верно?» — спросил старик. «Верно». Дуань Жуфэн кивнул. «Что? Старейшина Ку уже вернул Тянера?» «Нет». Увидев радостное выражение лица Дуань Жуфэна, старик покачал головой и криво улыбнулся. «Я получил новости о том, что клан драконов тайно ищет молодого человека по имени Дуань Линтянь. Говорят, что это приказ, изданный лично главой клана драконов. Кроме того, у разведывательной ветви клана дракона также есть портрет, который тайно скопировал мой подчиненный. Я заметил, что этот человек немного похож на вас. Поэтому я подозреваю, что человек, которого разыскивает клан драконов, это молодой господин». Сказав это, старик поднял руку и вынул портрет, и передал его Дуань Жуфэну. Дуань Жуфэн быстро раскрыл портрет и внимательно посмотрел на него. Его взгляд сразу же замер. Он с первого взгляда понял, что на портрете был изображен его сын, Дуань Линтянь. «Что происходит? Мой сын все еще на смертном континенте. Как он мог оскорбить клан драконов?» Лицо Дуань Жуфэна стало слегка серьезным. Поскольку этот вопрос касался клана драконов, ему нужно было быть осторожным. Несмотря на то, что его особняк голубого облака не боялся клана драконов, он не мог не беспокоиться о безопасности своего сына, поскольку было очевидно, что они ищут его не для того, чтобы выпить с ним чашку чая. «Я тоже озадачен этим вопросом. Молодой господин все еще должен быть на смертном континенте. Кроме того, глава особняка, вы говорили, что оставили ему нефрит с голосовой передачей, а также оставили Куми ждать его на южной границе святой земли боевого Дао. Если он покинул смертный континент, то он должен был сначала встретиться с Куми. Однако о нем до сих пор нет никаких новостей. Этот старик был главой разведывательного отдела особняка голубого облака, и его можно было расценивать как глаза и уши Дуань Жуфэна. Что-то должно быть пошло не так. Глаза Дуань Жуфэна загорелись, после чего он сказал глубоким голосом: «Жун Юань, я планирую вернуться на облачный континент. Сообщи об этом мадам и скажи ей, что мне нужно разобраться с некоторыми делами, но не говори ей ничего об этом происшествии. Боюсь, что она будет волноваться». Помимо того, что он был главой разведывательного отдела особняка голубого облака, Жун Юань также был правой рукой Дуань Жуфэна. Услышав слова Дуань Жуфэна, он уважительно ответил: «Хорошо». После этого Дуань Жуфэн немедленно покинул особняк голубого облака. Он ушел сам и направился в южный район святой земли боевого Дао. Глава особняка, Куми, который ждал у береговой линии святой земли боевого Дао, не ожидал визита главы особняка, поэтому он был поражен. Увидев старика, одетого в серую мантию, Дуань Жуфэн сказал: «Куми, следуй за мной на облачный континент». После этих слов он немедленно отправился на облачный континент. Старик не смел расслабляться и мгновенно последовал за ним. Несмотря на то, что этот старик также был в серую мантию, как и Жун Юань, по сравнению с мудрым обликом последнего, он был полной противоположностью. Он излучал леденящую ауру, как будто он был призраком. Кроме того, он также держал в руках трость. Если бы здесь была Хань Сюинай, то она бы в первого взгляда узнала, что этот старик был тем самым человеком, который однажды преградил ей путь. Этому старику в одиночку удалось остановить всех экспертов особняка Хань. Более того, даже Муи, самый сильный ее эксперт, также уважительно относился к старику. По пути Дуань Жуфэн сказал: «Куми, Жун Юань принес новости о том, что клан драконов ищет моего сына». Несмотря на то, что его тон был спокойным, Куми все равно почувствовал холод в его голосе. «Молодого господина, разве он все еще не находится на облачном континенте?» Куми также был поражен. «Ты уже давно здесь ждешь. Сталкивался ли ты с чем-то необычным? Может, святую землю боевого Дао покидали какие-то эксперты, и направлялись в сторону облачного континента?» – спросил Дуэн Жуфэн. «Два дня назад на юг действительно двинулась группа людей». После непродолжительного молчания ответил Куми: «Они были из особняка Хань, однако они отправились не на облачный континент. Они долго бродили над морем, как будто кого-то искали. Однако они так и не нашли то, что искали». «Видел ли ты кого-нибудь из клана драконов?» – спросил Дуэн Жуфэн. «Кого-то из клана драконов». Услышав его слова, сердце Куми немного сжалось. «Год назад Ди Цзюэ, золотой дракон пяти когтей, проходил мимо, и я немного поговорил с ним. Судя по его словам, он направлялся на остров вдали от облачного континента. Он как раз недавно вернулся оттуда. Несмотря на то, что он улыбался, мне показалось, что он был подавлен. Вот оно что. Это должно быть как-то связано с Ди Цзюэ». Выражение лица Дуэн Жуфэна сразу же стало серьезным. Услышав его слова, Куми, казалось, догадался о чем-то, после чего выражение его лица резко изменилось. «Глава особняка, я был небрежен. Если с молодым господином действительно что-то случится из-за Ди Цзюэ, то я, Куми, убью Ди Цзюэ даже ценой у своей жизни», — холодно сказал Куми. «Прямо сейчас нет смысла говорить об этом. Самое главное — это вернуться на облачный континент, чтобы узнать больше. Поскольку клан драконов ищет моего сына, то я уверен в том, что он все еще в безопасности». Сказав это, Дуэн Жуфэн слегка успокоился. Более того, вспомнив слова старого пророка, он успокоился еще больше. Глава 1560. Три религии и девять фракций. Согласно старому пророку, сын Дуэн Жуфэна проживет долгую жизнь. Осознав, что между членом клана драконов и Дуэн Лин Тянем возник какой-то конфликт, Дуэн Жуфэн и Куми сразу же ускорились. С их скоростью, у них не заняло много времени, чтобы добраться до облачного континента. Естественно, Дуэн Лин Тянь не знал обо всем этом. После укрепления своего уровня культивирования, он покинул изысканную пагоду семи сокровищ. Покинув изысканную пагоду семи сокровищ, Дуэн Лин Тянь первым же делом отправился к секте лунного опустошения и несколько дней провел рядом с ней. В конце концов, у него появилась отличная возможность, и он вырубил члена внутреннего двора, который возвращался в секту. После этого он замаскировал себя под него и взял его жетон внутреннего ученика. После этого ему удалось успешно войти в секту лунного опустошения. Войдя в поместье секты, Дуэн Лин Тянь немедленно отправился во внутренний двор. Вскоре после этого он узнал о том, что Бай Ли Хун уже давно увел Фэн Уда и остальных. Узнав об этом, он мгновенно выдохнул. Поскольку старший брат уже забрал дядю Фэна и остальных, то это означает, что они в порядке. С силой старшего брата, а также его личностью трехзвездного начертателя, даже если он покидает район Альянса Девяти Сект, ему не нужно будет беспокоиться о том, что он не найдет себе места. Подумав об этом, Дуэн Лин Тянь сразу же успокоился. Убедившись в том, что Бай Ли Хун и остальные были в безопасности, Дуэн Лин Тянь отправился во внешний двор, чтобы взглянуть на Лин Ю и Сюн Ху. Однако оказалось, что их обоих не было на месте. С ними что-то случилось. Однако Дуэн Лин Тянь не смел расследовать более плотно, поскольку боялся, что его личность будет раскрыта. После этого он покинул секту и отправился в город Горной Насыпи. Однако он продолжал скрывать свою личность. Кто знал, возможно, секта лунного опустошения отправила шпионов в поместье мэра города, чтобы дождаться его возвращения. Немного поспрашивав в окрестностях города Горной Насыпи, Дуэн Лин Тянь узнал о том, что Фан Хуэй, глава города, вообще не был замешан в этом инциденте. Узнав об этом, Дуэн Лин Тянь сразу же выдохнул. Похоже, что глава секты не совсем беспринципный. Покидая город, пробормотал Дуэн Лин Тянь. Покинув город Горной Насыпи, в сознании Дуэн Лин Тяня возникла идея, поэтому он направился в город реки Хань. Интересно, отправился ли старший брат и остальные в город реки Хань? Ну, попытка не пытка. Возможно, я смогу получить там несколько полезных подсказок. Город реки Хань был главным городом в районе Альянса Девяти Сект, поэтому там было много источников новостей. Прибыв в город, Дуэн Лин Тянь провел несколько дней в ресторане, слушая разговоры окружающих. Однако он был удивлен, узнав о том, что инцидент в секте лунного опустошения все еще был скрыт. Будь то смерть эксперта стадии святого или уход Бай Ли Хуна, обе эти новости были полностью подавлены. Дуэн Лин Тянь нашел это немного странным. Просто он не знал, что после того, как эксперты стадии святого вернулись в секту после того, как не смогли его найти, глава секты приказал, чтобы старейшины внутреннего и внешнего двора заставили всех учеников дать молниеносную клятву о том, что они не будут раскрывать этот инцидент. В конце концов, событий того дня было более чем достаточно, чтобы потрясти фундамент секты лунного опустошения. В конце концов, Цань Кун был одним из немногих экспертов стадии святого, а Бай Ли Хун был единственным трехзвездным начертателем секты. Если посторонние узнают о том, что Цань Кун умер, а Бай Ли Хун покинул секту, то это несомненно нанесет сильный удар по секте. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь провел в городе реки Хань несколько дней, он не задал никаких вопросов. В этот момент он был слегка озадачен, куда ему двигаться. По его мнению, район Альянса Девяти Сект больше не был безопасным местом, поэтому он не планировал долго оставаться здесь. Ситуация Святой Земли Боевого Дао была более или менее похожа на облачный континент. Чем ближе к центральному району, тем сильнее были культиваторы. Там было много сект, многие из которых были фракциями шестого уровня и выше. Тогда отправлюсь на север, в столицу страны Бурелома. Немного подумав, Дуань Лин Тянь принял решение. Еще находясь в секте лунного опустошения, Дуань Лин Тянь специально узнал о фракциях окружающих Альянс Девяти Сект. Он знал, что обширная территория на север от Альянса принадлежала стране шестого ранга, известной как страна Бурелома. В Святой Земле Боевого Дао, помимо секты кланов, также существовали святые страны. Эти святые страны изначально были кланами, однако они отказались подчиняться каким-либо фракциям и самостоятельно управляли обширными землями, со временем создавая свои страны. Более половины из девяти великих сект Альянса Девяти Сект были родом из огромных земель под контролем страны Бурелома. Однако они не хотели никому подчиняться, поэтому пришли в эту изолированную и бесплодную землю, чтобы построить свою собственную фракцию. Согласно слухам, поскольку страна Бурелома и так была огромной страной, то она не особо интересовалась землей, которую занимал Альянс Девяти Сект. Только по этой причине девять великих сект могли жить так беззаботно. Кроме того, между страной Бурелома и Альянсом Девяти Сект находилась засушливая пустыня. Помимо того, что она была домом для многих сильных диких животных, окружающая среда также была ужасной. Даже с нынешним уровнем Дуань Лин Тяня, если он не использует свой летающий меч, то ему потребуется целых 10 дней, чтобы пересечь пустыню. Стоя на границе Альянса Девяти Сект и глядя на бескрайнюю пустыню впереди, Дуань Лин Тянь пробормотал. Возможно, причина, по которой страна Бурелома еще не захватила землю Альянса Девяти Секты, как раз связана с этой пустыней. Пока Дуань Лин Тянь входил в пустыню, он не знал о том, что Дуань Жу Фэн, его отец, уже прибыл в 10 великих династий Облачного континента. Прибыв в династию Дархана, он сразу же направился в Империю Темного Камня, Имперское Королевство Голубого Леса и, наконец, в Королевство Алого Неба. «Куми, подожди меня здесь», глядя на Королевство Алого Неба под них ногами, сказал Дуань Жу Фэн. «Хорошо, глава особняка». Куми был очень почтительным перед Дуань Жу Фэнем. Затем Дуань Жу Фэн вошел в имперский город Королевства Алого Неба. Надо признать, что Дуань Жу Фэн был умным человеком, раз сразу же прибыл в имперский город. Здесь он наконец получил подсказки, которые искал. Эти подсказки были оставлены Дуань Лин Тянем для Ли Фэй. Однако даже он не ожидал, что первым, кто получит эти подсказки, окажется его отец. Даже нефрит передачи голоса, оставленный Дуань Лин Тянем для Ли Фэй, попал в руки Дуань Жу Фэна. Из нечеткого сообщения в нефрите, Дуань Жу Фэн узнал обо всем, что произошло. Насколько же смелый этот Ди Цзюэ. Хорошо, очень хорошо. Ты фактически уничтожил секту моего сына. Я обязательно посещу клан драконов, чтобы потребовать объяснений за это. В глазах Дуань Жу Фэна замерцало намерение убийства. Однако, узнав о том, что одна из его невесток была кем-то украдена, его сердце снова стало тяжелым. Секта поклонения огню? Каким же происхождением обладает моя невестка? Ее сестра-близнец говорит, что она из секты поклонения огню. Разве секта поклонения огню не принадлежит верхней провинции? Почему она внезапно спустилась в нижнюю провинцию? Подождите. Жоу Эр говорил, что моя невестка КР является подругой детства Тянера, и что они выросли вместе. Как она может иметь какое-либо отношение к секте поклонения огню? Однако ее забрал кто-то, кто утверждает, что он из секты поклонения огню. Более того, она была близняшкой КР. Кроме того, она также очень сильная. Она даже сильнее Ди Цзюэ. Подумав об этом, настроение Дуань Жу Фэна ухудшилось. Несмотря на то, что он не обращал особо внимания на Ди Цзюэ, он знал, насколько тот был силен. В конце концов, Ди Цзюэ был одним из двух золотых драконов пяти когтей. Несмотря на то, что он еще не полностью раскрыл свой потенциал, его сила все же была огромна. Если эта женщина действительно была близняшкой КР, то ей должно было быть всего 30 с чем-то лет, верно? Кто-то, кому было чуть больше 30 лет, был сильнее Ди Цзюэ. В таком случае, я не думаю, что она лжет. Вполне вероятно, что она действительно из секты поклонения огню. Только молодые таланты из верхней провинции могут быть настолько сильными в таком молодом возрасте. Дуэн Жуфэн вздохнул. Даже он лишь слышал о верхней провинции, и еще никогда не сталкивался ни с кем оттуда. С древних времен известно, что в Святой Земле Боевого Дао существует 3 религии и 9 фракций. 9 фракций относятся к 9 уровням фракций, а 3 религии указывают на 3 сильнейшие фракции, которые обладают самым длинным наследием в Святой Земле Боевого Дао. Они также являются самыми загадочными и сильными сектами. И секта поклонения огню как раз является одной из них. С тех пор, как Святая Земля Боевого Дао раскололась на 2 части, 3 великие секты и группа других сильных фракций пустили свои корни в верхней провинции. С тех пор прошло уже много лет, и поэтому очень мало людей в нижней провинции даже знают о 3 великих сектах. Глава 1561. Прибытие в секту лунного опустошения. Все еще находясь в секте лунного опустошения, Дуэн Линтянь часто слышал от Бай Лихуня о стране бурелома. Судя по его словам, он, похоже, тоже хотел отправиться туда. Он даже говорил, что если бы не секта лунного опустошения, он бы уже давно отправился туда. По этой причине Дуэн Линтянь считал, что вполне вероятно, что Бай Лихун повел Фэн Удая и остальных в страну бурелома. Однако Дуэн Линтянь не знал, что пока он пересекал пустыню и двигался в сторону страны бурелома, его отец покинул облачный континент. Пошли в секту лунного опустошения. Дуэн Жуфэн и Куми двигались со скоростью молнии, и поэтому им потребовался всего один день, чтобы добраться с облачного континента до секты лунного опустошения. Однако на само путешествие они потратили менее 1/10 этого времени. Дуэн Линтянь упоминал в своем сообщении о том, что заберет Фэн Удая и остальных в секту лунного опустошения. Он также объяснил, что секта лунного опустошения была фракцией 7-го ранга, и что его можно было найти именно там. Узнав об этом, Дуэн Жуфэн немедленно взял Куми и двинулся в сторону секты лунного опустошения. Прибыв в секту лунного опустошения, Дуэн Жуфэн сложил руки за спиной и парил в небе. Его лицо было крайне спокойным. На нем не было видно ни радости, ни злости. Однако если присмотреться к его глазам, то можно было увидеть след предвкушения. Было очевидно, что он сильно хотел увидеться со своим сыном, кто является главой секты лунного опустошения. Прибыв на место, громоподобный голос Куми распространился по всей секте лунного опустошения. В этот момент вся секта была поражена. Этот голос доносится сверну. Но наше поместье окутано формацией, запрещающей полет, поэтому это скорее всего эксперт стадии святого. Старейшины и ученики секты лунного опустошения немедленно это поняли, из-за чего на их лицах появились шокированные выражения. Почему эксперт стадии святого внезапно прибыл в их секту? Более того, исходя из его слов, он хотел увидеть главу секты. Тем временем люди в запретной зоне также были потрясены. Откуда взялся этот эксперт стадии святого? В этот момент Цзян Вэй и другие эксперты стадии святого уже собрались вместе. Они озадаченно смотрели друг на друга, не понимая, кем был этот посетитель. Однако поскольку этот человек сказал, что хотел увидеть Цзян Вэя, у последнего не было отговорки, чтобы не появляться. В конце концов, этот человек тоже был экспертом стадии святого. Несмотря на то, что они понятия не имели, насколько сильным был этот эксперт, все эксперты секты все равно последовали за Цзян Вэем и взлетели в небо. Вскоре Цзян Вэй и остальные увидели тощего старика. Этот старик был одет в серую мантию. Несмотря на то, что он просто стоял на месте с тростью в руках, он испускал невероятное давление. Будучи экспертами стадии святого, они сразу же поняли, что этот старик был гораздо сильнее их. Поэтому в глазах Цзян Вэя и остальных сразу же появились следы страха. Однако когда они увидели мужчину средних лет, который стоял чуть выше тощего старика, на их лицах сразу же появились выражения ужаса. Этот мужчина средних лет излучал еще более пронзительную ауру. Как на него ни посмотри, он выглядел как обычный человек. Однако исходя из его положения и превосходящей ауры, было очевидно, что он был намного сильнее худого старика. Было очевидно, что тощий старик был всего лишь его подчиненным. «Могу ли я узнать, кто вы, господа?» Цзян Вэй и остальные пришли властно. Однако поняв, что с этими двумя не следует шутить, Они все смиренно склонили головы. Несмотря на то, что они все были экспертами стадии святого, они понимали, что нахохлились на дне стадии святого. Поэтому, естественно, столкнувшись с более сильным экспертом стадии святого, они не смели расслабляться. «Кто из вас глава секты лунного опустошения?» Куми проигнорировал слова Цзянвэя и повторил свой вопрос. Его тон был наполнен нетерпеливостью. Цзянвэй и остальные не смели гневаться за то, что Куми проигнорировал их, поэтому Цзянвэй быстро ответил. «Господин, я, Цзянвэй, являюсь главой секты лунного опустошения. Мне интересно, какова цель вашего визита, господин?» Слова Цзянвэя были полны беспокойства. «Все потому, что этот тощий старик оказывал на него огромное давление. Есть ли в вашей секте человек по имени Дуань Линтянь?» — спросил Куми. Сказав это, он быстро взглянул на лица Цзянвэя и остальных, изучая их мельчайшие изменения. Услышав о Дуань Линтяне, лица Цзянвэя и остальных слегка изменились. Однако они насильно успокоились и расслабили свои лица. Но несмотря на это, в их сердцах начался бурный шторм. Этот таинственный и сильный человек пришел, чтобы найти Дуань Линтяня. Разве Дуань Линтянь пришел не со смертного континента? Почему его ищет такой сильный человек? В этот момент в сердцах Цзянвэя и остальных возникло зловещее предчувствие. «Глава секты, вы заметили, что лицо мужчины средних лет похоже на лицо Дуань Линтяня по крайней мере на 60-70%. В этот момент один из верховных старейшин присмотрелся к Дуань Жуфэну и телепатически сказал Цзянвэю. Его голос слегка дрожал. Услышав это, Цзянвэй также изучил лицо Дуань Жуфэна. До этих слов он не обращал особого внимания на лицо Дуань Жуфэна. Однако, присмотревшись, он был поражен, поняв, что этот мужчина средних лет действительно сильно похож на Дуань Линтяня. Цзянвэй почувствовал ужас, и в его глазах промелькнул страх. Он понял, что Дуань Линтянь обладал особыми отношениями с этими мужчинами. Затем Цзянвэй быстро связался с другими верховными старейшинами. «Старшие дяди, младшие дяди, давайте ответим, что мы не знаем Дуань Линтяня, и что такого человека нет в секте лунного опустошения». Услышав это, все старейшины сразу же согласились. В этот момент они поняли, что происхождение Дуань Линтяня было не таким простым, как они все думали. В этот момент они начали сожалеть о том, что погнались за Дуань Линтянем. Если бы они не погнались за ним, то между ними не было бы никакого конфликта. Однако дело уже сделано. Прямо сейчас у них всех была лишь одна мысль – задержать этих мужчин. Если им удастся задержать их, то они смогут найти способ спасти ситуацию. В противном случае, если эти двое узнают о том, что произошло между Дуань Линтянем и сектой лунного опустошения, они не сомневались в том, что эти двое уничтожат их. «Господин, несмотря на то, что я являюсь главой секты лунного опустошения, я никогда не слышал о человеке по имени Дуань Линтянь», — спокойно ответил Цзянвэй. «Ты никогда не слышал о нем?» Услышав его слова, глаза Куми холодно блеснули. «Верно», — с уверенностью ответил Цзянвэй. «Он никогда не слышал о нем, но что насчет остальных?» Затем взгляд Куми остановился на верховных старейшинах, которые стояли позади Цзянвэя. В то же самое время на его лице появилась зловещая улыбка. «Господин, я никогда раньше не слышал о нем». «Я тоже, господин». Верховные старейшины сразу же покачали головами и сказали, что никогда раньше не слышали о Дуань Линтяне. «Тянер не здесь?» В этот момент Дуань Жуфэн слегка нахмурился. Он уже обыскал всю секту при помощи своего божественного восприятия, однако не смог обнаружить Дуань Линтяня. «Вы все действительно никогда не слышали о нем, или вы просто отказываетесь признавать это?» — со слабой улыбкой на лице спросил Куми. Услышав это, глаза Цзянвэя и остальных слегка дернулись. Они поняли, что этот эксперт, должно быть, что-то обнаружил. Однако они все еще сохраняли спокойные выражения лиц и настаивали на том, что никогда раньше не слышали о Дуань Линтяне. «Глава особняка, похоже, что они не собираются сотрудничать с нами. Если бы Куми был один, то бы уже давно использовал силу, чтобы узнать правду. Однако он не смел действовать безрассудно, поскольку Дуань Жуфэн был рядом. Куми, с каких это пор ты начал докладывать мне мелкие и бесполезные вещи?» — небрежно спросил Дуань Жуфэн. Поскольку он не нашел следов своего сына, его сердце неизбежно наполнилось волнением. Кроме того, он также почувствовал беспокойство Цзянвэя и остальных. Было очевидно, что они лишь притворялись, что не знают его сына. «Глава особняка», — когда Цзянвэй и остальные услышали то, как Куми обратился к Дуань Жуфэну, На их лицах появились выражения шока. Не каждый мог использовать титул глава особняка. В святой земле боевого Даа было бесчисленное множество сект, но те, кто смел называть себя особняками, были фракциями, которые контролировали участок земли, и обычно были фракциями пятого уровня и выше. А титул глава особняка обычно давался главам фракции пятого уровня и выше. Подумав об этом, Цзян Вэй и остальные почувствовали отчаяние. «Возможно, он говорит это просто, чтобы напугать нас», — сказал Цзян Вэй. Услышав его слова, верховные старейшины сразу же успокоились. Они тоже находили странным то, что глава фракции пятого ранга внезапно посетил их секту лунного опустошения. В конце концов, их секта была всего лишь фракцией седьмого ранга. Перед сектой пятого ранга или выше, их секта не отличалась от муравья. Глава 1562. Тайная тактика обыска души. Глядя на лицо мужчины средних лет, с первого взгляда можно было сказать, что у него были особые отношения с Дуань Линтянем. Скорее всего, у них даже была кровная связь. Если Дуань Линтянь действительно имел такие отношения с главой фракции пятого ранга или выше, то почему он появился в их секте лунного опустошения? Подумав об этом, Цзян Вэй и верховные старейшины почувствовали уверенность в своих сердцах. Однако в следующую секунду на их лицах появился ужас, поскольку они обнаружили, что тощий старик внезапно плотнее сжал свою трость. После этого все в радиусе 100 метров внезапно потемнело, как будто вокруг наступила ночь. В то же самое время вокруг также появились высохшие ветки деревьев, как будто им дали новую жизнь. Свист, свист, свист, свист, свист. Скорость этих высохших веток была настолько невероятной, что Цзян Вэй и остальные не смогли вовремя отреагировать и в мгновение ока были связаны гибкими, но прочными ветвями. «Черт, мое истинное происхождение запечатано». После нескольких попыток вырваться, лицо Цзян Вэя наполнилось ужасом. Он был поражен, осознав, что сухие ветви, которые удерживали его, содержали в себе запечатывающую энергию. Эта энергия полностью подавляла его истинное происхождение, из-за чего он не мог ничего сделать. Мое истинное происхождение тоже запечатано. Боже мой, что это за территория? Окружающие верховные старейшины также закричали в ужасе. Их голоса были полны паники и страха. Они не могли вспомнить, когда в последний раз так боялись. В этот момент взгляды Цзян Вэя и остальных, которыми они смотрели на Куми, были наполнены ужасом. Несмотря на то, что они с самого начала знали, что с этим худым стариком не стоит шутить, они не ожидали, что он был настолько пугающим. Просто выпустив свою территорию, он полностью связал их, и их жизни находились в его руках. «Господин, я действительно никогда раньше не слышал о Дуань Линтяне», — дрожащим голосом сказал Цзян Вэй. «Господин, мы действительно не лгали вам. Если вы не верите мне, то можете спросить других членов секты», — поспешно добавил один из верховных старейшин. Услышав это, Куми небрежно сказал: «В этом нет необходимости». После этого его взгляд сосредоточился на глазах Цзян Вэя. «Посмотри на меня», — резко сказал Куми. Его голос был настолько внезапным, что Цзян Вэй растерялся и инстинктивно посмотрел на Куми. В этот момент глаза Куми покраснели, после чего из них вылетел красный луч света и вошел в глаза Цзян Вэя. В следующее мгновение глаза Цзян Вэя потускнели, и он перестали быть бдительными, как прежде. Когда окружающие верховные старейшины увидели это, они сначала были ошеломлены, а затем их осенило осознание. Затем они, казалось, увидели призрака и громко закричали: «Обыск души! Это тайная тактика обыска души! Это тайная тактика обыска души! Это невозможно! Невозможно! Почему здесь появился эксперт, который способен использовать тайную тактику обыска души?» Однако сцена перед их глазами доказывала, что в этом мире нет ничего невозможного. В конце концов, верховные старейшины секты лунного опустошения все еще были экспертами стадии святого, и поэтому, естественно, у них были некоторые знания о легендарной тайной тактике обыска души. Они также знали, что любой, кто владеет тайной тактикой обыска души, был крайне сильным. Эти люди не только полностью овладели своей духовной энергией и божественным восприятием, но их уровень культивирования также должен был быть исключительно глубоким. Даже во фракции их шестого ранга было крайне мало людей такого уровня. Поняв это, их сердцебиение, казалось, остановилось. Затем они внезапно вспомнили то, как этот эксперт обращался к мужчине средних лет. «Глава особняка, глава особняка, не говорите мне, что этот мужчина средних лет, который похож на Дуань Линтяня, действительно является главой фракции пятого класса или выше, верно? Только главы фракции пятого ранга или выше могут обладать подчиненными, которые освоили тайную тактику обыска души. Подумав об этом, сердца верховных старейшин наполнились отчаянием. Они понимали, что Цзян Вэй не сможет ничего скрыть перед тайной тактикой обыска души. Вскоре красные лучи, которые вылетели из глаз Куми, постепенно потускнели, и он наконец прекратил использовать тайную тактику обыска души. После этого его взгляд стал ледяным. А после того, как Куми прекратил использовать тайную тактику обыска души, Цзян Вэй также пришел в себя. Придя в себя, он был озадачен. Однако, увидев ледяной взгляд Куми, он еще раз сказал: «Господин, я действительно никогда не слышал о Дуань Линтяне». Услышав это, на лицах верховных старейшин появились горькие выражения. «Глава, ваши слова бесполезны. Этот господин только что использовал на тебе тайную тактику обыска души», — с горечью сказал один из верховных старейшин. Услышав это, на лице Цзян Вэя сразу же возник ужас. «Это тайная тактика обыска души?» Естественно, он знал, что такое тайная тактика обыска души. Он также знал, насколько сильным должен был быть человек, чтобы освоить это заклинание. Даже фракции шестого ранга не обладали такими экспертами. Подумав об этом, сердце Цзян Вэя наполнилось отчаянием. Глава особняка, затем Куми рассказал Дуань Жуфэну все, что он узнал от Цзян Вэя, включая положение, которое ранее занимал Дуань Линтянь, инцидент, который произошел после того, как он убил Лю Хуаня, а также Цань Куна, и как ему удалось сбежать от этих экспертов стадии святого. Куми также рассказал об удивительном мече Дуань Линтяня. Во время его рассказа, Цзян Вэй и остальные также услышали, что Куми обращался к Дуань Линтяню как к молодому господину. После этого они наконец поняли отношения между мужчиной средних лет и Дуань Линтянем. Оказалось, что Дуань Линтянь был его сыном, Ребзя, как вам перевод, да и рассказ в целом. В этот момент в их сердцах осталось лишь отчаяние. Им даже в голову не приходило, что Дуань Линтянь был сыном главы фракции пятого ранга или выше. Как и предсказывал старый пророк, мой сын действительно благословенный человек. Я думаю, что меч, который дал ему такую огромную силу на стадии зачаточного святого, должен быть сильнее 10 суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий. Услышав слова Куми и узнав о том, что Дуань Линтянь был в безопасности, Дуань Жуфэн выдохнул. Бросив небрежный взгляд на Цзян Вэя и остальных, тощий старик вежливо спросил: «Дуань Жуфэна, глава особняка, что насчет них?» «Делай как пожелаешь», — безразлично ответил Дуань Жуфэн. «Пошли в клан драконов». Как только его слова покинули рот, он просто растворился. Его скорость была настолько невероятной, что их кровь замерзла. Однако, когда они увидели зловещий взгляд Куми, на их лицах расцвел ужас. «Господин, пожалуйста, простите нас. Пожалуйста, пощадите наши жизни. Мы не узнали молодого господина и оскорбили его. Пожалуйста, пощадите наши жизни, потому что мы не навредили молодому господину. Господин, мы готовы помочь вам найти молодого господина». Почувствовав намерение убийства Куми, Цзян Вэй и остальные сразу же начали молить о пощаде. В этот момент так называемая гордость эксперта стадии святого была давно отброшена в сторону. Для них гордость была не так важна, как их жизни. В конце концов, если они умрут, то все остальное будет бесполезно. Будучи экспертами стадии святого, они лучше всех остальных знали, как им было трудно добраться до их нынешних положений. «Как шумно!» — резко фыркнул Куми. Несмотря на то, что казалось, будто он не двигался, высохшие ветви в радиусе старов ринулись в сторону Цзян Вэя и остальных, как питоны. Вскоре они превратились в кровавый фарш. Они погибли самым ужасным образом, а Куми тем временем догнал Дуань Жуфэна. После того, как он ушел, тьма в небе исчезла, ровно как и сухие ветки. Однако то же самое касалось Цзян Вэя и верховных старейшин секты лунного опустошения. Естественно, никто в секте еще долгое время не замечал этого. Лишь через несколько дней люди обнаружили, что их глава и верховные старейшины бесследно исчезли. В этот момент на юге страны Бурелома появился утомленный путешествием человек. Это и есть страна Бурелома? Конечно же, это был Дуань Линтянь, который наконец-то пересек огромную пустыню. Паря в небе над границей страны Бурелома, Дуань Линтянь прищурился и посмотрел вдаль. Оазис, который находился перед ним, походил на совершенно другой мир по сравнению с пустыней позади него. «Я продолжу двигаться вперед и спрошу у кого-то дорогу в столицу», — подумал Дуань Линтянь. Глава 1563. Неблагодарный. Однако путешествие по огромной пустыне без сна и отдыха оставило на Дуань Лин Тяне не физический, а моральный след. Поэтому Дуань Лин Тянь первым же делом отправился на поиски места для отдыха. Отдохнув на протяжении целой ночи, Дуань Лин Тянь продолжил свое путешествие и направился на север. И спустя час он наконец увидел незаметную маленькую деревню. Издалека он отчетливо заметил дым, валящий из труб. В глазах Дуань Лин Тяня эта маленькая деревня на бескрайних лугах была идеальным пейзажем. Увидев ее, он сразу же приземлился на землю и продолжил идти пешком. Однако прежде чем он успел войти в деревню, он увидел двух человек, которые быстро вышли, чтобы преградить его путь. «Кто ты?» Дуань Лин Тяня остановили два крепких мужчины средних лет, которые казались сильными и доблестными. Они смотрели на Дуань Лин Тяня с осторожностью. «Не волнуйтесь, я всего лишь простой прохожий, желающий спросить дорогу», — с улыбкой на лице ответил Дуань Лин Тянь. В то же самое время он тайно активировал свой божественный глаз, чтобы исследовать культивирование двух мужчин. Оказалось, что они оба были на пике стадии отбрасывания. Дуань Лин Тянь был удивлен, что в такой маленькой деревне были культиваторы на пике стадии отбрасывания. Обычно такие люди бывали только во фракциях девятого ранга. Однако, приблизившись к деревне, Дуань Лин Тянь также почувствовал, что духовная энергия небес и земли стала намного плотнее. Поэтому было очевидно, что под землей находились залежи святых камней. С текущим уровнем Дуань Лин Тяня он мог с первого взгляда сказать, что это были залежи святых камней 9 ранга. Как и ожидалось от страны Бурелома, даже небольшая пограничная деревня может сравниться с фракцией 9 ранга, — подумал Дуань Лин Тянь. Услышав слова Дуань Лин Тяня, выражение лиц двух мужчин средних лет слегка расслабились, однако они все еще оставались осторожными. «Куда ты направляешься?» «В столицу», — ответил Дуань Лин Тянь. «В столицу?» Услышав ответ Дуань Лин Тяня, мужчины были удивлены. Все потому, что не любой человек посмеет отправиться в столицу, начиная от их деревни. В конце концов, они находились на границе страны Бурелома. Отсюда до столицы было очень долгое путешествие. И поэтому обычно, если люди, не обладающие определенным уровнем силы, не смели отправляться в столицу в одиночку. В конце концов, кто знал, возможно, на них по пути нападут бандиты. «Да», — Дуань Лин Тянь кивнул и улыбнулся. «Кто-нибудь из вас может указать мне верное направление?» Для двух мужчин среднего возраста это была очень простая задача, и поэтому они быстро указали в северо-восточном направлении. «Спасибо вам», — выразив свою благодарность, Дуань Лин Тянь уже приготовился уходить. Однако в этот момент вдалеке внезапно появился свист, который застиг Дуань Лин Тяня врасплох. Естественно, из-за своей силы, двое мужчин среднего возраста все еще не слышали этот звук. Дуань Лин Тянь быстро посмотрел на источник шума и увидел вдалеке группу людей в могучей формации. Он с первого взгляда мог сказать, что там было по меньшей мере несколько десятков человек, которых возглавлял мужчина средних лет, сидящий на диком животном. Лицо этого мужчины средних лет было наполовину скрыто его кудрявой бородой. Сидя на животном, похожем на гигантского льва, он выглядел внушительно. Человек во главе находится на средней стадии зачаточного святого, в то время как его животное находится на ранней стадии зачаточного святого. Что касается людей позади него, то самый слабый из них находится на стадии мастерства отбрасывания. Похоже, они направляются в эту деревню. Интересно, кто это? Активировав свой божественный глаз, Дуань Лин Тянь сразу же обнаружил силу этой группы людей. Эти люди были мусором в его глазах, поэтому он даже не стал избегать их. Более того, было очевидно, что они двигались в эту деревню. Поскольку Дуань Лин Тянь просто проходил мимо, он подумал о том, чтобы не вмешиваться. Однако эти двое мужчин все же помогли ему, поэтому будет нехорошо, если он просто так уйдет. Вскоре Дуань Лин Тянь обнаружил, что лица мужчин средних лет стали мрачными. «Ха-ха, неужели люди из деревни Цуи не собираются приветствовать нас?» Приблизившись к деревне, мужчина средних лет с кудрявой бородой громко рассмеялся. «А?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, поскольку он первоначально думал, что они были бандитами, которые пришли, чтобы ограбить деревню. Однако, судя по тону мужчины с кудрявой бородой, казалось, что они были знакомы друг с другом. Они являются бандитской группой на южной границе страны Бурелома и могут сравниться с фракцией 8 ранга. Время от времени они приходят в нашу деревню и берут огромное количество святых камней в качестве платы за защиту. При помощи голосовой передачи сказал один из мужчин среднего возраста. Дуань Лин Тянь наконец понял всю ситуацию. Ну, раз так, то ему вообще не нужно было вмешиваться. даже несмотря на то, что эта деревня могла сравниться с фракцией 9-го ранга, поскольку она находилась под юрисдикцией страны Бурелома, не имея поддержки она могла легко рухнуть. Однако обладая защитой такой группы бандитов, они могли выжить дольше. Затем Дуань Линтянь увидел, как из деревни в небо взлетела группа людей, во главе которых был старик в зеленой мантии. В глазах старика было беспомощное выражение, однако он все равно пытался выдавить улыбку. «Третий вождь, вот плата за защиту нашей деревни Цуй на этот год». Старик вел себя крайне смиренно перед этим мужчиной средних лет с кудрявой бородой. Сказав это, он сразу же достал пространственное кольцо и передал его. После того, как мужчина средних лет с кудрявой бородой взял кольцо и осмотрел его, он немедленно рассмеялся. «Все верно, увидимся в следующем году, старик Цуй». Сказав это, мужчина средних лет с кудрявой бородой развернул свое дикое животное и приготовился уходить. Однако в этот момент один из двух стариков, которые следовали за мужчиной средних лет с кудрявой бородой, внезапно переключил свое внимание на Дуань Линтяня. В следующую секунду глаза старика загорелись. После этого Дуань Линтянь увидел, как старик посмотрел на мужчину средних лет с кудрявой бородой. Дуань Линтянь сразу же подумал, что этот поворот событий не выглядит хорошо, и поэтому нахмурился. Тем временем мужчина средних лет с кудрявой бородой снова развернул свое животное, и его внимание сосредоточилось на Дуань Линтяне. «Ты не из деревни Цуй?» Немного посмотрев на Дуань Линтяня, спросил мужчина средних лет. Смотря на Дуань Линтяня, его глаза сверкали как молнии. В то же самое время группа бандитов позади мужчины средних лет с кудрявой бородой, а также жители деревни Цуй также переключили свое внимание на Дуань Линтяня. Глава деревни Цуй, старик в зеленой мантии, слегка нахмурился. «Я», Дуань Линтянь открыл рот, чтобы сказать, что он действительно не из деревни Цуй, однако его кто-то перебил. Узнав от двух мужчин среднего возраста, которые охраняли вход, о том, что Дуань Линтянь просто проходил мимо и спросил дорогу, главу деревни охватило чувство сострадания, и он сразу же сказал: «Третий вождь, он тоже из нашей деревни Цуй, просто он редко выходит наружу». В то же самое время глава деревни также отправил Дуань Линтяню сообщение: «Молодой человек, с ними лучше не шутить. Тебе лучше просто притвориться, что ты из нашей деревни». Несмотря на то, что он вообще не боялся бандитов, услышав его слова, Дуань Линтянь почувствовал тепло в сердце. Немного подумав, он все же закрыл рот и не планировал опровергать слова главы деревни. В конце концов глава деревни сделал это по доброте душевной. «Старик Цуй, ты действительно думаешь, что я, третий брат Ден, слеп? Ты думаешь, что в твоей деревне Цуй может появиться молодой человек с таким характером?» — спросил мужчина средних лет с кудрявой бородой. Услышав слова мужчины средних лет с кудрявой бородой, глава деревни потерял дар речи. В то же самое время он изучил Дуань Линтяня и с первого взгляда понял, что Дуань Линтянь обладал необычайной аурой. Поэтому можно было легко сказать, что он не из маленькой деревни. «Старик Цуй, я сделаю вид, что не слышал твоих предыдущих слов, поэтому я спрошу еще раз. Он из вашей деревни Цуй? Лучше подумай, прежде чем отвечать мне. Ты же знаешь последствия лжи». Мужчина средних лет с кудрявой бородой ухмыльнулся. Услышав это, на лбу главы деревни сразу же проступил холодный пот, и он виновато посмотрел на Дуань Линтяня. Поскольку все достигло такой точки, то вполне естественно, что он больше не смел помогать Дуань Линтяню. Дуань Линтянь благодарно улыбнулся в сторону главы деревни Цуй, а затем повернулся, чтобы посмотреть на мужчину средних лет с кудрявой бородой, и небрежно сказал: «У тебя хорошее суждение. Я действительно не из деревни Цуй. Я просто остановился здесь, чтобы спросить дорогу. Неудивительно. А я задавался вопросом, как эта деревня Цуй смогла вырастить кого-то с твоей аурой», — сказал мужчина средних лет. «У меня сегодня хорошее настроение, и я не хочу видеть, как проливается кровь. Поэтому просто отдай свое пространственное кольцо и катись отсюда. У тебя хорошее настроение, ты не хочешь видеть, как проливается кровь?» Услышав слова мужчины средних лет с кудрявой бородой, Дуань Линтянь рассмеялся. «Судя по твоим словам, складывается такое впечатление, будто ты уже одержал верх». Сказав это, Дуань Линтянь не дожидался ответа мужчины средних лет с кудрявой бородой и начал улетать. Однако его скорость не была быстрой. Он поддерживал ее на уровне эксперта ранней стадии зачаточного святого. Однако даже с такой скоростью, мужчина средних лет и его группа бандитов все равно были застигнуты врасплох. Когда они наконец пришли в себя, Дуань Линтянь уже улетел довольно далеко. «Ты действительно неблагодарный. Придя в себя, выражение лица мужчины средних лет резко потемнело, и в его глазах вспыхнуло намерение убийства. В следующую секунду он и его люди бросились в погоню. Теперь этот молодой человек обречен. Когда жители деревни Цуи увидели эту сцену, они вздохнули. Они могли сказать, что скорость этого молодого человека была не слишком быстрой. По крайней мере, он не имел никакого преимущества над мужчиной средних лет с кудрявой бородой. Он слишком молод и опрометчив. Что такого в том, чтобы отдать свое пространственное кольцо? Не говорите мне, что материальные предметы важнее его собственной жизни. Глава деревни Цуи вздохнул. Глава 1564. Необычный бандит. Изначально третий брат Ден планировал оставить позади свое животное и погнаться за Дуаньлин Тянем самостоятельно. В конце концов, это животное было всего лишь на ранней стадии зачаточного святого, и его скорость была лишь на одном уровне с Дуаньлин Тянем, поэтому ему будет трудно догнать его. Однако, с другой стороны, он был культиватором на средней стадии зачаточного святого, поэтому он мог с легкостью догнать культиватор на ранней стадии зачаточного святого, которыми прикидывался Дуаньлин Тянь. Ох, однако вскоре третий брат Ден отказался от этой идеи, поскольку заметил, что Дуаньлин Тянь остановился неподалеку от деревни, как будто он ждал, пока бандиты не догонят его. Поняв это, в его сердце возникло зловещее предчувствие. У него даже появилось желание немедленно уйти. Однако, вспомнив о том, что за ним следовали его подчиненные, он стиснул зубы и продолжил погоню. В таком уединенном месте, где никто не сможет ему помочь, даже если у него необычное происхождение, кто узнает, что это сделал я, третий брат Ден? Вскоре после этого третий брат Ден привел группу бандитов и окружил Дуаньлин Тяня. Что, ты наконец-то сдался и решил передать нам свое пространственное кольцо? Третий брат Ден ухмыльнулся. Я дам тебе еще один шанс. Отдай свое пространственное кольцо, и я пощажу твою жизнь. Услышав его слова, два следующих за ним старика были поражены. На самом деле, они не в первый раз сталкивались с подобной ситуацией, и обычно их третий вождь мгновенно убивал человека, если тот пытался сбежать. Однако на этот раз он дал молодому человеку второй шанс. Возможно, третий вождь решил пощадить его из-за того, что он самостоятельно остановился. Двое стариков обменялись взглядами друг с другом и увидели схожие мысли в глазах друг друга. Однако откуда им было знать, что в сердце третьего брата Дина уже появились следы ужаса? Что если я откажусь? Выражение лица Дуаньлин Тяня с самого начала и до конца оставалось спокойным, как будто он даже не моргнет, если перед ним рухнет гора. Услышав слова Дуаньлин Тяня, выражение лица третьего брата Дина сразу же изменилось. «Парень, ты нарываешься. Третий вождь, убей его. Давайте уничтожим его». Сердито закричали бандиты, следующих за третьим братом Ден. Услышав их слова, третий брат Ден понял, что он больше не мог отступать, поэтому немедленно крикнул: «Убейте его! Убить! Убить!» Затем, кроме третьего брата Дена, дикого животного под его ногами, а также двух стариков, стоящих за ним, все остальные бандиты бросились в сторону Дуаньлин Тяня, будто они собирались разорвать его на части. С другой стороны, Дуаньлин Тянь просто презрительно улыбнулся. Стоя на месте, Дуаньлин Тянь спокойно наблюдая за тем, как к нему приближаются несколько десятков бандитов. В следующую секунду область в радиусе 100 метров вокруг него внезапно начала дрожать. В следующее мгновение вокруг Дуаньлин Тяня появились лучи меча, которые походили на настоящие мечи. Судя по первому взгляду, их было несколько десятков тысяч. Территория. Третий брат Ден и старики позади него наконец-то поняли, что происходит. Поняв, что они столкнулись с крепким орешком, их лица наполнились ужасом. Ну и шутка. Только эксперты на пике стадии зачаточного святого могли создавать территории. Не говоря уже о них, даже великий вождь их бандитской группы был всего лишь на стадии совершенства зачаточного святого. Поэтому даже их великому вождю пришлось кланяться перед экспертами на пике зачаточного святого. Однако они посмели преследовать такого эксперта. Третий брат Ден и два стариков были в ужасе. В этот момент в небе парило несколько десятков тысяч мечей, и они с легкостью забрали жизни всех бандитов. Среди атакующих Дуаньлин Тяня бандитов, самым сильным был лишь культиватор на ранней стадии зачаточного святого. Перед лицом территории 10000 мечей, они были как мясо на разделочной доске. В итоге всего за секунду, помимо третьего брата Дина, дикого животного под ногами и двух стариков, все остальные бандиты были убиты. Третий брат Ден пришел в себя только после этого. «Господин, я, третий брат Ден, не узнал такого великого человека. Я недооценил вас. Поняв, что происходит, лицо третьего брата Дина побледнело. Затем он взял на себя инициативу и начал избивать себя. В этот момент у него была всего одна мысль. Он надеялся на пощаду. Естественно, он был недоволен в своем сердце. В конце концов, Дуань Линтянь, всемогущий культиватор на пике зачаточного святого, преднамеренно продемонстрировал скорость ранней стадии зачаточного святого. Если бы, уходя, Дуань Линтянь раскрыл свою настоящую скорость, то они бы не посмели преследовать его. И даже если бы они хотели преследовать его, они бы не смогли. «Пощадите мою жизнь, господин! Пощадите мою жизнь, господин!» Двое стариков за третьим братом Дином также преклонили колени и начали просить у Дуань Линтяня пощады. Они были настолько напуганы, что их голоса дрожали. Несмотря на то, что животное под ногами третьего брата Дина не обладало большим интеллектом, он инстинктивно чувствовал, насколько ужасающим был Дуань Линтянь, и поэтому тоже начал волноваться. «Если бы я действительно был культиватором на ранней стадии зачаточного святого, и я отказался бы передать вам свое пространственное кольцо, вы бы пощадили мою жизнь?» – беззаботно спросил Дуань Линтянь. Естественно, он знал правильный ответ, даже если они не ответят. Поэтому Дуань Линтянь даже не стал ждать их ответа, и вместо этого снова активировал свою территорию 10000 мечей, мгновенно убив третьего брата Дина, двух стариков и дикого животного. Собрав пространственные кольца всех бандитов, Дуань Линтянь собрал десятки тысяч мечей и сформировал летающий меч под своими ногами. После он быстро ринулся в северо-восточное направление. Пока Дуань Линтянь путешествовал в столицу, в горном хребте неподалеку от деревни Цуй раздался печальный крик. Третий брат, крепкий седовласый мужчина, со слезами на глазах смотрел на разбитую жемчужину души. В следующую секунду из его тела немедленно вырвалась холодная аура. «Старший брат, что случилось?» Услышав его крик, к нему быстро пришел мужчина средних лет, похожий на ученого. Однако, увидев разбитую жемчужину души, он пришел в ужас. «Это что ж жемчужина души третьего брата? Мне все равно, кто это сделал, но я найду его и отомщу за третьего брата». Глаза старика были наполнены слезами. «Я немедленно все расследую». Лицо мужчины средних лет, похожего на ученого, резко побледнело. Несмотря на то, что они не были кровными братьями, их отношения были даже ближе, чем у кровных братьев. Вскоре бандиты обнаружили тело третьего брата Дина и остальных, потому что Дуань Линтянь не уничтожил их тела, чтобы избавиться от улик. После этого бандиты вернули тела в их логово. «Старший брат, я поспрашивал в ближайших деревнях от места смерти третьего брата. Судя по их словам, третий брат умер, преследуя молодого человека. Мало того, что этот ученый средних лет был вторым вождем группы бандитов, он также был стратегом и мозгом всей группы. Поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы понять всю ситуацию. Я поспрашивал жителей деревни Цуй, и оказалось, что этот молодой человек спрашивал у них дорогу в столицу». «В столицу?» Услышав слова ученого, старик стиснул зубы. «Тогда он там и умрет. Старший брат, ты планируешь отправиться в столицу?» Ученый средних лет слегка нахмурился. «Старший брат, судя по ранам на телах наших братьев, они умерли практически в одно и то же время. Боюсь, что сила этого молодого человека не уступает твоей. Я также осмотрел место происшествия и не смог найти никаких следов. Поэтому я подозреваю, что он использовал территорию. Это означает, что он может быть экспертом на пике стадии зачаточного святого. Ради третьего брата я должен отправиться в столицу. Когда я уходил, четвертое императорское высочество пообещал мне, что если у меня будет к нему просьба, то он не отвергнет меня, если это будет в его силах. Даже эксперт стадии святого умрет, если четвертое императорское высочество отдаст приказ. Что уж говорить о простом эксперте на пике стадии зачаточного святого», со слезами на глазах сказал старик. «Второй брат, отправься к жителям деревни Цуи и пусть они нарисуют его портрет. Как только портрет будет готов, я немедленно отправлюсь в столицу. Старший брат, я поблагодарю тебя от имени третьего брата». Сказав это, ученый средних лет поклонился старику, чтобы выразить свою благодарность. Глава 1565. Дьявольское начертание. В стране Бурелома, люди, которые были удостоены титула императорское высочество, несомненно были принцами. Будучи страной шестого ранга, страна Бурелома естественно была очень сильной. Такая фракция седьмого ранга, как секта лунного опустошения, даже рядом не стояла. Секта лунного опустошения обладал всего несколькими экспертами стадии святого, и то они были самым слабыми из экспертов этого уровня. Однако в такой фракции шестого ранга, как императорская семья страны Бурелома, было по крайней мере несколько десятков экспертов стадии святого, и большинство из них были сильными экспертами своего уровня. Дуань Лин Тянь не уничтожил тела бандитов, потому что не чувствовал в этом необходимости. По его мнению, эта группа бандитов была эквивалентна всего лишь фракции восьмого ранга. Атакой фракции было недостаточно, чтобы он воспринимал их всерьез. Поэтому ему было лень тратить больше усилий на уничтожение их тел. Однако Дуань Лин Тянь даже подумать не мог о том, что простой великий вождь бандитской группы восьмого ранга был как-то связан с фракцией шестого ранга, императорской семьей страны Бурелома. Если бы он знал об этом, то он бы не пожалел усилий и уничтожил бы все улики. Однако в этом мире все совершали ошибки, и ошибка Дуань Лин Тяня заключалась в недооценке своего врага. Естественно, Дуань Лин Тянь не знал обо всем этом, и спокойно направлялся в столицу страны Бурелома. «С моей скоростью, я смогу добраться до столицы страны Бурелома уже к завтрашнему дню». Почти в то же самое время, в логове бандитов старик, великий вождь бандитов, наконец-то получил портрет Дуань Лин Тяня, и уже собирался в столицу. Дуань Лин Тянь был бы удивлен, если бы увидел этот портрет, поскольку он на 90% напоминал его. Поскольку прошло уже несколько дней, ученый средних лет также успокоился. Провожая старика, он не мог не спросить: «Старший брат, обещание, которое тебе дал четвертое императорское высочество, было в обмен на оставшуюся часть твоей жизни. Ты действительно хочешь использовать это, чтобы отомстить за третьего брата?» «Второй брат, больше никогда не говори таких слов. Мне не нравится, как они звучат», — грубо сказал старик. «Старший брат, если третий брат в преисподней узнает о том, что ты делаешь, он наверняка обрадуется», — сказал ученый средних лет. «И что даже если он обрадуется, он уже мертв. Ладно, этого достаточно. Мне пора». Сказав это, старик развернулся и ушел. Смотря на исчезающий силуэт старика, мужчина средних лет наконец пришел в себя. «Старший брат, если бы это я умер, ты бы тоже использовал обещание четвертого императорского высочества, чтобы отомстить? Столица страны Бурелома». Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже видел великолепие города реки Хань, он все равно был ошеломлен столицей страны Бурелома. Первоначально он думал, что самый большой город на облачном континенте был похож на маленькую деревню по сравнению с городом реки Хань. Однако, прибыв в столицу страны Бурелома, он понял еще более глубокое значение пословицы: «В этом мире всегда есть еще более высокая гора». По сравнению со столицей страны Бурелома, город реки Хань был похож на провинциальный городок. Будь то с точки зрения внешнего вида или размера, их вообще нельзя было сравнивать. Прибыв в столицу, Дуань Лин Тянь вел себя сдержанно и путешествовал пешком. Естественно, все потому, что у него не было другого выбора, кроме как быть скромным. Приблизившись к столице, он понял, что над ней также была формация, запрещающая полет. Эта формация была почти аналогична той, которая была у секты лунного опустошения, с единственной разницей в том, что область, которую она покрывала, была намного больше. По прибытию в столицу, Дуань Лин Тянь первым же делом отправился в ресторан. Будь то облачный континент или святая земля боевого Дао, самым оживленным местом и местом, где скапливались новости, несомненно, были рестораны. Дуань Лин Тянь не просто так прибыл в столицу страны Бурелома, а прибыл с целью. Во-первых, он хотел выяснить, прибыл ли сюда Бай Ли Хун, Фэн Уда и остальные. А во-вторых, он хотел получить некоторую информацию о происхождении Сюинай. Это Сюинай действительно. Почему она не рассказала мне название своей секты? Теперь, когда я хочу ее найти, я даже не знаю, с чего начать. Дуань Лин Тянь вздохнул. Из подсказок о Сюинай у него были только святые камни пятого и четвертого рангов, а также то, что ее фамилия была Хань. Дуань Лин Тянь хотел найти Сюинай не потому, что ему нужна была поддержка. Он просто хотел найти свою невесту, Ли Фэй. Согласно моим подозрениям, секта Сюинай должна быть фракцией или кланом пятого ранга. Подумал Дуань Лин Тянь, клан Хань, семья с фамилией Хань, нужно поспрашивать об этом. К этому моменту времени Дуань Лин Тянь наконец-то получил блюдо, которое он заказал. В этот момент количество посетителей в ресторане также увеличилось, из-за чего он естественно стал гораздо шумнее. Кушая, Дуань Лин Тянь услышал много слухов. Все они в основном были о каких-то богатых детях из семей столицы. Однако Дуань Лин Тянь был удивлен. Судя по тому, что он мог почерпнуть из разговоров вокруг него, некоторые кланы в столице имели силу наравне с фракциями седьмого ранга. Эти кланы в основном имели несколько экспертов стадии святого. Сила этих кланов не уступает секте лунного опустошения. В этот момент Дуэн Лин Тянь понял, что его перспективы снова расширились. Ранее, когда он был в альянсе девяти сект, секта лунного опустошения, возможно, и не была самой сильной сектой, но с ними нужно было считаться. Однако, прибыв в столицу страны Бурелома, он наконец-то понял, что секта лунного опустошения была мусором. Только из окружающих разговоров он узнал о трех кланах, чья сила была на уровне секты лунного опустошения.